Глава 15. Чан зашел в бар и осмотрелся. Внутри играла негромкая музыка и было не слишком людно. Однако половина столиков точно была занята. Из-за тусклого освещения его зрению потребовалось некоторое время, чтобы перестроиться и начать нормально видеть. Парень прошел вперед, осматривая столики, но его цель находилась гораздо ближе. Нараги сидел за барной стойкой и пил одну стопку алкоголя за другой. Кинокритик находился в убитом состоянии, с опухшим лицом и красными глазами. Чан подсел рядом и какое-то время решил просто помолчать. «Друг, повтори мне еще двойной виски», — произнес Наруги, обратившись к бармену. Тот налил ему 100 грамм в стакан и положил на блюдце одну дольку лимона, видимо, от себя. Кинокритик некоторое время просто смотрел на этот стакан, а потом залпом выпил его. «Проблемы в семье?» — неожиданно заговорил Чан, обратившись к мужчине. «Что?» — недовольно покосился он на парня. «В жизни всякое случается, но алкоголь — это не лучший выход». «Да что ты знаешь, пацан?» Он продолжал держать в руке уже опустошенный стакан и крутил его, гоняя на дне остатки виски. «Я знаю, что сдаваться нельзя», — после недолгой паузы произнес Чан. «Нельзя опускать руки». «Слушай», — заплетающимся языком продолжил говорить Наруги. «Ты фильмов, что ли, пересмотрел? В жизни оно знаешь как? Все гораздо сложнее. А когда дело касается женщин, то вообще... Короче, откуда тебе-то знать это?» «Может, вы и правы», — пожал плечами Чан. «А что вообще у вас произошло?» «А тебе какое дело?» «Просто. Вдруг, если вы выговоритесь, вам полегчает. У меня как раз есть немного времени, чтобы выслушать вас». Тот криво усмехнулся и снова посмотрел на свой стакан. «Повтори, друг», — обратился он к бармену. «Ну так что?» «Да нечего тут рассказывать. Развожусь я, вот и все. Вот и вся история». Кинокритик снова горько усмехнулся и взялся за стакан. «А причина?» — внимательно посмотрел на него парень. «Я так понимаю, вы не хотите рушить брак. Так, может, стоит за него побороться?» «Да хватит тебе уже чушь всякую нести», — повысил голос мужчина. «Не получится ничего. Такое не прощают. По крайней мере, не моя жена», — на эмоциях проговорил он. Сопоставив всю информацию прошлой встречи и сегодняшнего дня, Чан догадался, что дело, скорее всего, в измене. «А ведь у нас такие прекрасные дочки», — спустя несколько секунд проскулил кинокритик. «И как я им в глаза посмотрю теперь? Старшая ведь все уже понимает». «Оступиться каждый может», — попытался хоть что-то вставить Чан. «Главное, что вы осознаете ошибку и очень дорожите своей семьей». «Да какой там оступиться? Хотя у меня тот вечер фестиваля словно в тумане. Так нажрался, что ничего толком не помню. Сам виноват». Поставив локти на столешницу, взялся он за волосы. «Заслужил все это». «Фестиваль?» — зацепился Чан. «Это тот, который недавно проходил». «Ну да. Там я и познакомился с какой-то молодой вертихвосткой. Сам не знаю, что на меня нашло. Вроде бы и не планировал ничего подобного». «Странно», — или слышно пробормотал Чан. «А вы помните, как ее зовут?» «Конечно, помню. Точнее, узнал ее имя уже после, когда поползли слухи о нас. А вместе с этим, с каждым новым слухом, и мои волосы начали сидеть прямо на глазах. И вот угораздило же меня». «Ага», — поддакнул Чан. «К сожалению, такое случается, когда ты слишком перегружен работой». «А как звали ту женщину?» «А?» — посмотрел на него кинокритик. «Актрису, что ли, эту?» «Ну да». «Сои Кёнхи», — сморщившись, произнес Наруги, и снова посмотрел в стакан с таким выражением лица, словно собирался сплюнуть в него. «Понял. Спасибо за беседу», — проговорил Чан и поднялся со своего места. «Что, уже уходишь?» — усмехнувшись, снова заговорил кинокритик. «Даже не выпил ничего». «Нет времени на это», — ответил Чан и направился на выход. «Надо бы поговорить с этой особой. Продолжил размышлять он буквально про себя. Странно, что она начала распускать слухи. Иначе как об этом вообще могла узнать общественность, учитывая, что Наруги толком-то ничего и не помнит? Еще по дороге домой Чан уже знал, что собирается сделать в первую очередь. Возможно, Мун Хёна сможет помочь ему и рассказать немного об этой актрисе. А если нет, тогда ему придется самому узнавать всю необходимую информацию. Но это будет уже завтра. Зайдя в дом, он сбросил с себя верхнюю одежду и сразу же направился на второй этаж. Парень постучался в ее комнату, но ответа не последовало. «Спит, что ли?» Сделав еще несколько попыток, он тихонечко приоткрыл дверь и заглянул внутрь комнаты. Там оказалось пусто. «Работает?» — задумчиво произнес он. «Да вроде бы не должна. Шоу на сезон отсняли уже, а до сериала рано. Это я ведь разбираюсь с актером. Тогда что, гуляет?» Чан почесал затылок и отправился вниз. Заварив себе чаю и разобравшись с некоторыми делами, он принялся сидеть в зале, смотря телевизор и ждать возвращения актрисы. Девушка пришла минут через 40. Вместе с Шим Чихи. Они о чем-то весело болтали и даже не заметили парня. «Хёна, ты еще не собираешься спать?» Обратился Чан к актрисе, когда она начала подниматься по лестнице. «Нет, а что? Мы еще с Шим собирались поболтать. Да и это. Хотел у тебя кое-что спросить». Девушка задумалась и слегка сощурила глаза. «Срочно?» «Ну так. Желательно сегодня поговорить. Не обязательно прямо сейчас». «Хорошо. Тогда подожди меня минут 15. Я скоро спущусь». Парень продолжил смотреть телевизор, а чуть позже пошел повторно ставить чайник. «Ты тут?» — произнесла Мун Хёна, спустившись вниз. «А, вот ты где. Я думала, ты не дождался и ушел». «Не, я на кухню просто отошел», — улыбнулся он. «Чай будешь?» «Давай. И печеньки тогда захвати. Я перед телевизором хочу посидеть». Девушка села в кресло и взяла пульт в руки. «Так о чем ты хотел спросить меня?» «Только не говори, что тебе нужна помощь с девушками», — усмехнулась она. «Как бы нет, не совсем. С чего ты вообще об этом подумала?» — удивленно проговорил он. «Да так, не обращай внимания». «Так в чем дело-то?» «Слушай, ты случайно не знаешь такую актрису Цуи Кёнхи?» «Знаю», — обыденно ответила Хёна. «А тебе зачем она?» «Надо разузнать о ней информацию для одного дела». «Вот решил начать с тебя», — честно ответил Чан. «Надо же, какое совпадение», — посмеялась девушка. «А если бы я ничего не знала про нее?» «Ничего страшного. И нашел бы другой источник информации». «Понятно». «Ну, так уж и быть. Помогу, чем смогу», — продолжала улыбаться актриса. «Ну, не за просто так. Где там мой чай?» «Вот». Чан тоже улыбнулся и, поставив две кружки на столик, сел в соседнее кресло. «Так что ты можешь о ней рассказать?» «Не сильно много. Да и рассказывать-то, наверное, особо нечего. Но одно я знаю точно. Вряд ли она чего-либо добьется в нашей профессии». «Почему?» — уточнил парень. «Потому что дурочка. Молодая дурочка. А еще она не умеет держать язык за зубами. Именно поэтому с ней не хотят связываться продюсеры. Слишком много от нее проблем. Даже если бы она выбивала себе роли через постель, об этом просто-напросто все будут знать уже на следующий день. А кому это нужно? Минус репутация на ровном месте. Кстати», — неожиданно резко проговорила Хёна и задумалась, приложив палец к нижней губе. «Недавно же и был как раз подобный случай. Но там, кажется, был повязан один кинокритик». Напрягся Чан. «А можешь рассказать об этом поподробнее?» «Ну, я так-то многого не знаю, только по слухам. Все равно, мне это поможет». «Ну, короче, на недавнем кинофестивале она пыталась охмурить какого-то важного мужика, который имеет влияние в этой сфере. Ну и весь вечер спаивала его». «И что там дальше было?» «А ничего», — посмеялась актриса. «Она переборщила, и по итогу мужик просто мертвый был. Эта дурочка потом жаловалась, что у нее ничего не получилось. А ведь она очень рассчитывала на то, что это станет отправной точкой для ее карьеры. Может, премию хотела или думала, что хорошую роль получит. Ну, что-то в этом роде. Потому что в последнее время у нее слишком уж все плохо. И как бы всем понятно, почему. Всем, кроме нее. Но это ладно. В общем, она решила идти до последнего и просто наплела ему непонятно чего. «Так, и?» — напряженно слушал Чан. «Да фиг знает, что там дальше. Как я поняла, мужик ее нахрен послал. Она начала слухи распускать. Или, может, все это было в другом порядке, но... Факт остается фактом. Язык у нее без костей. Из-за него она и сама страдает, и люди вот попадают в неприятные ситуации. Короче, никто с ней не хочет иметь дел». «Понял. Спасибо». «Помогло, что ли?» — удивленно проговорила Хёна. «Очень». «Странно», — пожала она плечами. «Странными делами ты занимаешься, раз подобные сплетни тебе помогают». «Ага. Я и сам в шоке», — задумчиво пробормотал он, уставившись куда-то в стену. Чиновник вышел из машины, припаркованной у школы, огляделся. Отметив отсутствие дорогих машин на парковке, он кивнул своим мыслям и направился к главному входу. «Добрый день, Чхедунгиль», — встретил его худощавый мужчина. «Меня зовут Юн». «Профессор, я так понимаю», — кивнул ему чиновник. «Совершенно верно. Веду в школе математику», — кивнул мужчина. «Я думал, меня будет встречать директор», — удивленно произнес мужчина. «Увы, он сегодня опоздает». Развел руками преподавателя и сделал приглашающий жест в здание. «Скажите, профессор Юн, как вы вообще тут оказались?» — спросил Чхедунгиль, спокойно идя вслед за ним. «Вам вкратце или поподробнее?» «Вкратце». Мужчина поджал губы и, не оборачиваясь, произнес. «Если вкратце, то математика — крайне абстрактная наука», — произнес он, сложив руки за спиной. «Я не оставил свою научную деятельность. Я читаю лекции в нашем техническом университете, но есть один нюанс. Математики думают по-другому. Тех, кто в цифрах чувствует себя как рыба в воде, надо искать. Искать и взращивать в них настоящих математиков. И делать в университете это можно, но... У меня возник неподдельный интерес. Сколько таких самородков, что я видел за годы преподавания в университете, буквально одного или двух, остаются ненайденными в школе». «То есть вы тут любопытство ради?» «Можно сказать и так». «А почему именно эта школа?» Профессор обернулся, удивленно взглянул на чиновника и усмехнулся. «Потому что тут больше платят, конечно». Чхедунгиль хмыкнул, кивнул и спросил. «Надолго задержится директор?» «Думаю, он уже должен быть тут. Кстати, в зале все собрались». Работник министерства вздохнул, понимая, что директор просто не захотел встречать чиновника, а затем произнес. «Тогда, думаю, можно начинать». Профессор Юн провел мужчину в зал и оставил у сцены. Чхедунгиль оглядел зал, полный учителей, а затем прошел к трибуне и прокашлялся. Зал заметно притих. Да, тут было всего порядка 40 человек, но это был полный педагогический состав школы Дайвегу, куда для кучности внесли библиотекаря и уборщиков. «Уважаемые работники школы Дайвегу», произнес чиновник, опустив взгляд на подготовленную речь. «Мы провели проверку по факту последнего среза знаний. И я могу сказать, что приятно удивлен успехами вашего преподавательского коллектива. Это действительно по-настоящему замечательный и удивительный результат. И в связи с этим я, как представитель министерства, был направлен к вам с поощрительной грамотой, заверенной самим министром образования». Зал выдал порцию вялых аплодисментов, и с краю поднялся Бёмсок. Под аплодисменты он прошел на сцену, где чиновник вручил ему грамоту и пожал руку. «Мы искренне поздравляем многоуважаемого Бёмсока», произнес Чхедунгиль. «Поздравляем и гордимся, что в системе образования появился столь достойный человек». Директор поклонился с натянутой улыбкой, поблагодарил, а чиновник тем временем продолжил. «Думаю, многие из вас слышали о грядущем увольнении многоуважаемого Бёмсока, и хочу вас заверить, это полная чушь». Директор, до этого выглядевший слегка потерянным, взглянул на чиновника удивленно. «Никто в здравом уме не будет разбрасываться кадрами», — произнес тот. «Бямсок имеет уникальные таланты сплочать вокруг себя людей. Более того, он способен удивительным образом налаживать работу вне зависимости от обстоятельств». Люди в зале притихли, совершенно не ожидая от чиновника подобного хода. Именно поэтому уже подписано распоряжение о его переводе в школу Шунуко. Школу, где без его чуткого руководства и наставничества никак не обойтись. Директор хлопнул глазами, глядя на Чхедунгиль. По залу пошли шепотки. «Шунуко?» — послышался чей-то голос. «Где это вообще?» «Чуть ниже копчика». «Да-да, взад. Давайте же поздравим нашего Бямсока с новым назначением и пожелаем ему удачи и новых успехов. Ведь школа Шунуко имеет 3 разделенных корпуса. А значит, что под управлением нашего Бямсока будет по факту 3 школы». Чиновник начал аплодировать, но делал он это в полной тишине. Все в зале быстро смекнули, что это не повышение. Это ссылка. Бямсок собрал все свои вещи из ящика стола, сложил их стопкой в обычную коробку и еще раз осмотрел свой кабинет грустным взглядом. Он подошел к стене и зачем-то прочитал вслух одну из грамот, которая висела в его кабинете уже несколько лет. «Награждается директор школы Дайвегу за вклад в развитие образования. Благодарность от Министерства образования». Хм. После чего он смазанным взглядом пробежался по всем наградам и остановился на одной фотографии. Позапрошлый выпуск. На ней были изображены радостные учителя и он, директор школы. В самом центре кадра, с натянутой улыбкой. Однако он прекрасно помнил, что такое выражение лица у него получилось лишь потому, что он, наоборот, пытался сдержать эту улыбку, дабы не выглядеть слишком глупо. «Да уж, тогда я еще был полон энтузиазма», проговорил Бямсок, тяжело вздохнул, а потом с грустной улыбкой на лице развернулся, взял коробку со своими вещами и направился на выход. Перед его кабинетом собрались практически все учителя. Выражая свое уважение, они выстроились в 2 колонны вдоль стен и провожали директора печальными взглядами. Кто-то выражал слова поддержки, кто-то благодарил за проведенные годы работы вместе, а кто-то искренне сопереживал, что от него решили избавиться таким беспардонным способом. Ведь все прекрасно понимали, что это явно не повышение и даже неравнозначная должность. Бямсок шел с гордо поднятой головой и кивал людям в знак признательности. В конце коридора он остановился и посмотрел на завуча школы. Тот лишь поджал губы и похлопал его по плечу. А спустя мгновение все же заговорил. «Для меня было честью работать под вашим руководством. Я уверен, что мы сделали все правильно». «Наверное», — отстраненно ответил Бямсок. «Спасибо вам, директор», — раздался голос позади. Он покивал головой и продолжил идти на выход. Подойдя к своей машине, на улице он заметил Хигая, который находился на парковке, и, видимо, тоже решил проводить его. «Ну что, Гису?» — проговорил Бямсок. Директор выглядел спокойным, но его взгляд говорил сам за себя. Он выражал обиду и печаль. «Не справился ты. Ну, ничего. Я знаю, что вы старались. Спасибо вам за поддержку». Он попытался улыбнуться, но его нижняя губа дрогнула, из-за чего директор резко развернулся и принялся складывать вещи в машину. «Директор». Тихо, но достаточно уверенно проговорил Гису. «Еще ничего не закончено. Если я сказал, что сделаю, значит, сделаю». «Да? Ну, хорошо», — хмыкнул он. «Тогда я буду ждать на своем месте, в школе Шунуко». Не оборачиваясь, ответил Бямсок. «Ваше место не там, а в школе Дайвегу», — произнес Гису и отправился обратно. Вон Хё вошел в дверь квартиры, устало оттянул галстук и тяжело вздохнул. Поставив дипломат с документами на небольшой шкафчик у входа, он разулся усталой походкой и прошел на кухню, где уже хлопотала супруга. «Выглядишь усталым», — глянула она на него, помешивая суп. «Что-то случилось?» «Перебирали все бумаги по производству алкоголя. плюхнулся на стол мужчина. Нашлась несостыковка на крупную сумму. Крупную даже по нашим меркам. Вот и взялись все потрошить. А компьютеры? В том-то и дело, что в компьютерах все сходится, а на бумаге нет. Это уже третий раз. Это странно, заметила супруга. Может, дело в ошибках на бумаге? Или в мозговитых хакерах, заметил мужчина. Не знаю, что будет дальше, но, говорят, уже собирают рабочую группу по выяснению результата. Хочешь туда попасть? Хмыкнула женщина, покосившись на мужа. А я, по-твоему, ради удовольствия взялся перекапывать отчеты за прошлый квартал? Тяжело вздохнул Вон Хё и попытался сменить тему. Как Сон Чу? Хорошо. Оценки на уровне. С того момента он не снижает планку, ответила супруга. А в этом я был уверен. Что у него в школе? Слышно что-нибудь? Ну, он участвовал в волонтерском мероприятии. Убирали пляж. Я даже нашла газету с его фотографией и коротким интервью. Про школу Довега и уборку пляжа я читал, задумчиво произнес мужчина. А вот фотографии Сон Чу не видел. Ну, я это нашла в женском журнале, пожала плечами мать. Вырезку сделала еще один целый, прикупила. На память. Мужчина усмехнулся. А еще? Еще он вернулся к старому увлечению. Помнишь, он клеил модели? Да. Крайне кропотливая работа. Он успел уже приклеить все, что мы ему когда-то покупали, заметила супруга. Как думаешь, может, стоит ему купить что-то новое? Он уже заканчивает с тем кораблем. А самолет? Самолет стоит у него на полке, вздохнула женщина. Ты бы заходил к нему иногда. Мне кажется, ему не хватает общения с тобой. Думаешь? Уверена. Если мне не хватает общения с тобой, то ему и подавно. А мы спим, между прочим, вместе. То, что ты иногда отвозишь его на учебу, не в счет. Я понял. Кивнул мужчина и устало поднялся. Зайду поболтаю, как у него дела. Мужчина прошелся по коридору и свернул в комнату сына. Сон Чевон сидел за своим столом и с высунутым языком прижимал пинцетом деталь к паруснику. Отец дождался, когда тот закончит, и с усмешкой произнес. «Привет». «А? Привет, пап. Как дела на работе?» «Как всегда. Завал». Вздохнул он и прошел в комнату. Усевшись на кровать, он спросил. «Лучше расскажи, как у тебя дела?» «Ну, судя по тому, что я слышал, ты в курсе, что я немного начал участвовать в общественной жизни». «Слух у тебя всегда был отменным», — хмыкнул отец. «Ага, когда не в наушниках», — кивнул Сон Чувон. «А еще у меня заканчиваются модели». «Можем съездить выбрать тебе что-нибудь», — предложил отец. «На выходных. Следующих». «Не обязательно», — улыбнулся парень, затем пару секунд подумал и произнес. «К тому же я не хочу, чтобы вы мне покупали модель». «М? В смысле?» «Я хочу на нее заработать». Хё удивленно поднял брови, а затем произнес: «Тебе не обязательно работать. Нам важно, чтобы ты хорошо учился, и мы можем себе позволить твои модельки». «Дело не в моделях. И не в нашем достатке. Ведь я и немного смущаюсь в школе, но смысл не в этом». «А в чем?» «Я хочу... Я хочу, чтобы на эту модельку я заработал». Мужчина несколько секунд обдумывал слова сына, а затем произнес: «И на какую работу ты хочешь устроиться?» «Ну, поначалу я думал устроиться официантом или курьером, но...» Тут парень взглянул на отца. «Этому надо учиться. Устраиваться в какую-нибудь второсортную кафешку я не хочу. А в серьезное заведение меня не возьмут. То же самое и с курьером. Нужны права на мопед, да и город надо знать на зубок». «Согласен. И что же ты решил?» «Если это временное явление, то, может быть, я попробую устроиться на кухню? Без разницы, куда. Буду мыть посуду, помогать в готовке». «Деньги небольшие, а труд тяжелый», — вздохнул отец. «Да, но учиться не надо», — кивнул парень. «Я не думаю, что это повлияет на мою учебу. Если будет влиять, и я буду замечать, что проседаю, брошу. Но мне хочется попробовать, пап. Зарабатывать на свое увлечение самому». «Хорошо», — вздохнул отец. «Тут я с тобой согласен. Опыт — важная штука». «Спасибо, пап», — кивнул парень. Мужчина поднялся и перед выходом из комнаты произнес: «Дай знать, куда устроишься. Я буду приглядывать». «Хорошо», — кивнул парень. Как только отец вышел из комнаты, парень взял пинцет и следующую деталь. Уже собираясь макнуть ее в клей, парень замер от звука жужжащего телефона. Сун Чжуо прекрасно помнил, что отключил все уведомления на телефоне, за исключением одного чатика в мессенджере «Надуй щеки». Парень тут же отложил все дела, открыл ящик стола и вытащил оттуда смартфон. Разблокировав его, он зашел в чат и тут же включил новое видео. На фоне серой стены стоял мрачный Гису. «Здравствуйте, единомышленники. Приветствую вас и несу тяжелую новость. Нашего директора, несмотря на все наши усилия, все же у нас забрали». Парень задумчиво смотрел в камеру и, выждав пару секунд, продолжил. «Вы прекрасно знаете, как я отношусь к директору. Человек это, по сути, своей неплохой. Да, у нас были разногласия, но мы смогли донести нашу точку зрения и доказать право на ее существование. С ним можно было работать, можно было жить, а теперь у нас его забирают». Гису слегка приподнял голову, расправил плечи и произнес. «Можно спокойно развести руками. Можно сделать вид, что мы сделали все, что могли, но... Я не из тех, кто привык сдаваться. Знаю, многие испугаются. Кто-то откажется участвовать в этом, но я...» Тут Хигай слегка улыбнулся. «Я объявляю войну. Войну тем, кто решил, что может на нас давить. Войну тем, кто решил, что лучше знает, как нам жить». Гису взял повязку с надписью «Война» и повязал на голову. Переведя свой взгляд снова на камеру, он выждал буквально секунду, а потом проговорил. «Первая операция под кодовым названием «Партизан» началась».